Четыре взгляда на мир. Фотографии справа показывают, насколько по-разному видят одну и ту же залитую солнцем рощу человек, собака, лошадь и пчела. Горизонтальное поле зрения каждого было составлено из фотографий, снятых специально для того, чтобы показать зрение животных. Человек видит наименьший участок рощи, но зато со всеми подробностями. Зрительный аппарат человека различает около 10 миллионов цветовых оттенков, а кроме того, он способен ощущать границу в одну 10-миллиардную долю яркости на всем протяжении шкалы от самого тусклого до самого яркого предмета, который он воспринимает безболезненно. Этот аппарат способен фокусироваться и давать четкое изображение ближнего листа папоротника и ствола дальнего дерева. Глаза человека обладают еще одним свойством, которое фотография воспроизвести не может. Они создают ощущение глубины, возникающее благодаря широкому стереоскопическому полю зрения. Собаки, потомки ночных охотников, полагавшиеся главным образом на чутье, видят лишь различные оттенки серого, которые с расстоянием все больше сливаются. Круговое поле зрения лошади позволяет ей заметить появление врагов почти с любой стороны. Окружающий ее мир резок, начиная с расстояния в метр-полтора и до горизонта, но он лишен красок. У пчелы иной вид зрения, глаза у нее сложные и состоят из собранных на голове тысяч крохотных неподвижных линз. Каждая линза дает точечное изображение того, что находится прямо на ее линии зрения, и изображения, даваемые линзами, объединяются в неясную смазанную картину. Цвета пчела видит лишь некоторые. Желтый и зеленый, воспринимаемые как один цвет, зеленовато-синий, синий, фиолетовый и еще ультрафиолетовые оттенки, недоступные глазу человека.